А если бы я не заглянул в твою голову, или сделал это слишком поздно, то ты бы просто получил удовольствие. Не забывай, я твоя рабыня, и ты вправе делать все, что хочешь. Сегодня ты пожелал меня, и вот я вся перед тобой. Вериена провела рукой вдоль своего тела, словно демонстрируя его. Пока она говорила, Олегу удалось немного усмирить разбушевавшиеся гормоны, и он смог перевести взгляд на нее. «За что ты так?» – тихо спросил он лежащую рядом девушку. «Знаешь, мою жизнь нельзя назвать такой уж праведной и чистой, да и сам я отнюдь не святой, но насильником никогда не был, и становиться им не желаю. Я не помню, что произошло со мной во сне и почему я так на тебя после этого набросился, но тебе достаточно было просто сказать «не хочу», и я бы успокоился. Неужели за все время, что мы с тобой общаемся, ты так и не поняла, что ты нужна мне как друг, а вовсе не как рабыня?» «Это правда?» С лица Вериены словно спала маска. Сейчас оно выражало изумление и надежду. «Конечно, правда. Жаль, что ты так и не поняла этого. Иди к себе. Если завтра все обойдется, я спрошу Висса о способах разорвать связавшую нас клятву. Если нет, что ж, думаю, господин Альфрани не откажет мне в просьбе освободить тебя. А как же твои планы насчет курсовой? Насколько мне помнится, моя персона занимает в ней центральное место. Причем именно в качестве рабыни. Как-нибудь выкручусь. Не переживай. Это не твои проблемы». Олег грустно качнул головой. «Спасибо». Вериена встала и вновь надела свой пеньюар, но уходить не спешила. «Знаешь, с тех пор, как меня обратили, у меня совсем не было друзей. Я просто забыла, что это такое. Наверное, поэтому я и поступила так, как поступила. Не обижайся на меня. И не спеши разрывать клятву. Пусть все останется как раньше. Может быть, я как-нибудь и приду к тебе. Сама. Сейчас я просто оказалась не готовой. Ты ведь мне тоже нравишься. Как скажешь. Надеюсь, ты тоже не будешь на меня обижаться». Олег криво усмехнулся и поплотнее замотался в простыню. Несмотря на то, что он совершенно не сожалел о своем отказе, гормоны продолжали работу, и это вполне можно было заметить. «Тебе, наверное, стоит сейчас принять ванну», – заметила его состояние Вериена. «Стоит», – согласился Олег. «Отвернись», – попросил он, вставая с кровати. Дождавшись, пока вампиресса выполнит его просьбу, он быстро прошмыгнул в душевую. «Приготовь, пожалуйста, пока чего-нибудь перекусить», – донесся оттуда его голос. «Все равно в ближайшее время мне вряд ли вновь удастся уснуть. Так хоть пожую чего-нибудь». «Ладно, так и быть, сделаю. Проглот ты этакий», – охотно согласилась девушка. Она заметила, что очень рада возможности вновь вернуть то легкое и ироничное общение, которое было у них раньше. Еще больше ее удивляла собственная реакция на предложение свободы. Когда Олег предложил ее освободить, она вдруг поняла, что навязанная некогда под угрозой оружия клятва совершенно ее не тяготит. Более того, сейчас она совершенно не могла понять причин, охватившей ее горечи в тот момент, когда она ощутила его желание. Ведь Ореох был вполне привлекателен, и иногда она сама ловила себя на том, что с интересом поглядывала в его сторону, прикидывая, каков он может быть в постели. Так что же вызвало такое резкое неприятие? Так и не разобравшись в своих чувствах, девушка решительным шагом направилась на кухню. Когда относительно успокоившийся Олег вышел из ванны, по кухне уже плыли аппетитные запахи.